Я убежден, что сознают. Но, скорее всего, на них тоже оказывают давление. Не знаю уж с какой силой, но похоже, что они готовы шагать по трупу. Но все-таки надежда на определение этого места есть. Теоретически, практически, никакой. Помочь может только случай, сказал Винтер удрученно. Доктор Тиссо понимает это, и потому его положение особенно трагично. Хотя геофизики могут определять предметы величиной до 1 метра на глубине, до 10 метров. Но для этого должны быть точно известны определенные параметры. Я же об этом тайнике не знаю практически ничего. К тому же барханы в тех местах гораздо выше 10 метров. Если ящики деревянные или из других немагнитных материалов, так же как содержимое, возникнут дополнительные трудности. Когда вы начнете работы? Немедленно. Прямо завтра же. Посплю немного и на рассвете вернусь в Бир-Резене. Полагаете, что похитители действительно просто хотят воспользоваться средствами геологической разведки в своих целях? Других причин я не вижу. Тиссо им нужен только как рычаг. Так, пока все свидетельствует об этом. А что, собственно, ищет ваша экспедиция здесь, на той пустыне? С минуту Винтер молчал пораженный. А разве вы не получили по своим каналам подробную информацию о целях нашей экспедиции? Спросил он, наконец, Эронию. Да, конечно, но кто мне даст гарантию, что некто из вашей экспедиции попутно не ищет то же самое, что и похитители? Вы считаете, такие вещи случаются? Мы должны с этим считаться. Что если похитители просто разузнали о планах доктора Тиссо и теперь пытаются выжать из него все, что он обнаружил? Отсюда и такие короткие сроки. Это психология давления. В темноте инспектор пошевелился и встал. Ну, спокойной ночи, доктор. Не буду больше вас задерживать. Для сна у вас не так уж много времени. Глава 7. Зеленый листок с райского фигового дерева, изумрудная капля в волнистом океане песка. Вся грязь и нищета оазиса пропали. С высоты 600 метров он казался сверкающей драгоценностью. Оазисы прекраснее с высоты. Только с высоты можно увидеть в них чудо. Этим чудом внизу был оазис Доуз. Волны барханов в вечернем освещении сгладились, стали будто бы ниже. Тени удлинились. Только могила святого южнее оазиса, которая служила исходным ориентиром, резко выделялась на фоне пустыни, как выделяется здесь все сотворенное руками человека. Два положенных друг на друга куба и конусообразный свод, покоящийся на 4 столбах по углам. Благодаря своей неожиданной форме могильник был виден издалека, он сразу бросался